Глава 21. Посреди стеклянной тишины что-то громко плюхнуло. От неожиданности все повернули головы к плите. Это у Зинки выпала ложка из рук прямо в кастрюлю с борщом, полуведерную, между прочим. «Батюшки, а вот и Лидка!» Довольно потирая руки, громко нарушил звенящее молчание Петров. «Ты все слышала? Наша великая актриса теперь будет жить в твоей квартире со Светкой», — она так сказала. «А перед этим она пару раз слетает на Луну и соберет урожай яблок на Марсе», — в тон ему ответила я. «Светлана моя дочь и будет жить со мной в квартире ее отца», — выпалила побагровевшая Ольга. Я с демонстративной жалостью посмотрела на нее, показательно смерив взглядом сверху вниз и снизу вверх. Она раздобрела, поправилась, обзавелась двойным подбородком. От былой демонической притягательности не осталось и следа. Вот что с женщинами делает сытая буржуйская жизнь и семейный уют. — Ольга! — сделала большие глаза я. — Да нет, не может быть! — Что не может быть? — сварливо спросила Ольга. — Точно, это Ольга! — с жалостью покачала головой я. «Что же с тобой случилось, Ольга? Небось, дорвалась до свиной рульки с кнедликами? Или к пиву? Говорят, чехи мастера в этом деле». «Ты о чем?» — не поняла она. Петров фыркнул. «Да ты шире, чем выше!» Изображая ошеломленное изумление, продолжала нагнетать я. «Килограмм 30, небось, набрала. На буржуйских харчах и не так наберешь», — мстительно добавила от плиты Зинка, которая выудила таки ложку другой ложкой и теперь дула на обожженные пальцы. «На свиноматку теперь похоже. На себя посмотри, корова», — вызверилась на Зинку Ольга. «Теперь понятно, почему тебя муж выгнал», — покачала головой я. «А как с театром дела? Небось, после Пражского национального театра тебя в наш с руками-ногами сразу забрали. Теперь ты будешь примой». Оба подбородка и рыхлые щеки Ольги стали наливаться нехорошей краснотой. Зинка возле плиты обидно расхохоталась. Петров тоже звучно похрюкивал в уголке. И тут Горшков, прежде хранивший молчание, вдруг сказал: «Ты зачем сюда пришла?» «Захотела и пришла», — равнодушно пожала плечами я. «Не твое дело. Здесь наша жилплощадь, и мы тебя не приглашали», — заявил Горшков. «Ты не имеешь права врываться на чужую жилплощадь». «Меня не надо приглашать», — отмахнулась от его обвинения, как от малосущественного я. «У меня комната здесь, так что прихожу сюда, когда считаю нужным». «У тебя нет здесь комнаты», — завелся Горшков. «Комната Риммы Марковны», — напомнила я, — «напротив твоей». «Но это не твоя комната. Я сейчас участкового позову». «И загремишь очередной раз в дурку», — вздохнула я. «И когда ты уже ума наберешься, Валера? Уже четвертый десяток пошел, а как был дураком, так и остался». «Что здесь происходит?» Неотвратимым айсбергом вплыла на кухню Клавдия Брониславовна. «Почему такой шум? Ни минуты покоя! А вот приперлась это и шумит!» — наябедничал Горшков, некультурно тыкая подрагивающим от волнения пальцем в мою сторону. «Я и говорю, участкового надо вызывать!» «Ну, почему же приперлась?» Клавдия Брониславовна не могла отказать себе в удовольствии пропустить такое представление и щедрой рукой подлила масло в огонь. «Лидия пришла проведать комнату Риммы Марковны, правильно я понимаю?» «Совершенно верно», — миролюбиво согласилась я. «Но мне непонятно, с чего все подняли такой шум?» Еле сдерживая злорадство, продолжала допрос Клавдия Брониславовна сахарным голосом. «Ну, пришла и пришла. Кричать-то зачем?» «Она оскорбляет меня», — выдала перл Ольга и метнула злобный взгляд в мою сторону. «И что?» — добавила метку в голос и изобразила вид наивной пятиклассницы Клавдия Брониславовна. «Говорит, что я набрала 30 килограмм». «Врет!» — неодобрительно нахмурилась Клавдия Брониславовна и смерила Ольгу внимательным взглядом. Думаю, все 45 будет. — Да что вы все набросились на меня? — со слезами в голосе воскликнула Ольга. — И под жарый живот без еды не живет, — изрек народную мудрость Петров и сам хохотнул над своей шуткой. — Что? — не поняла Ольга. — Хорошего человека никогда не бывает чуть-чуть. «А потребность в пище сильнее любви», — добавил Петров. «Оно и видно», — заржала Зинка, снимая кастрюлю с плиты. «И заграничный принц это понял, раз обратно отправил». «Так, давай-ка, Ольга, вернемся к главному вопросу», — прервала затянувшуюся коллективную истерику я и вернула разговор в конструктивное русло. «Я тут краем уха услышала, что ты решила мою Светлану забрать». — Света моя дочь! — взвизгнула Ольга. Голос ее аж зазвенел. — Я ее родила! — Не спорю, — поморщилась я, а потом довела до полного истощения и написала отказ. У меня все подтверждающие документы на руках. Я ее люблю и скучаю за нею! — трагически заламывая руки, вскричала Ольга. — Ты тут брось страдания Гамлета изображать! — не повелась я. «Любишь Свету?» — говоришь. «Ты когда в город вернулась? Неделю назад примерно?» «Полторы», — мстительно подсказала Зинка, гремя посудой. «Тебе какое дело?» — скривилась Ольга. «Мне никакого», — покачала головой я. «Но вот вопрос. Если ты так сильно соскучилась за Светой, то почему ни разу за эти полторы недели даже не попыталась ее увидеть? Мне нужно было жизнь наладить, обустроиться». — фыркнула Ольга. — Когда я зашла сюда, ты сидела на кухне и жрала это варево, — попеняла я. — Что-то это мало похоже на налаживание жизни. — Так что мне с голода умереть? — обиделась Ольга. — Но ты же год дочери не видела. Соскучилась же, сама говоришь. И приезжаешь в город и спокойно занимаешься чем угодно. Вон, болтаешь на кухне, даже не подумав узнать, как у нее там дела. «Бред какой-то! Самая чистая любовь — это любовь к еде!» — опять изрек народную поговорку Петров. «Я собиралась к Свете. Полторы недели аж собиралась, да? Я должна была подготовиться. И вообще, не лезь в наши отношения с дочерью. Мы сами разберемся». «Ты совсем сбрендила, Ольга?» — удивилась я. «Я опекун Светы официально. И именно я решаю, с кем она будет видеться и с кем не будет. — Ты что, запрещаешь мне видеть дочь? Из глаз Ольги показались две слезинки, которые аккуратно потекли по щекам, не размазав тушь. Всегда завидовала умению актрис так изящно плакать. — Да, запрещаю, — сказала я. На кухне опять воцарилась тишина. Все взгляды скрестились на мне. «Ты за этот год ни разу даже не поинтересовалась, как у нее дела», — продолжала обличать Ольгу я. «Я страдала в разлуке. Ты развлекалась в Праге», — отрезала я. «И когда у тебя было все хорошо, ты даже не вспомнила о дочери. А сейчас, когда тебя оттуда выгнали, сразу заговорила о Свете, тем более, что у нее есть квартира. Как тут материнской любовью не воспылаешь?» «Да ты...» — выпалила Ольга, но я ее прервала. — В общем, так, Ольга, — жестко сказала я. — Мой тебе ответ такой. Света тебе не видать. Никаких встреч. И квартиру ты не получишь. Валеев все организовал так, что даже если ты и сможешь каким-то чудом отобрать у меня Свету, то квартира моментально отойдет государству. — Да как? — ахнула Ольга. «Но я тоже не зверь, Ольга», — тем временем продолжила я. «Если ты возьмешься за ум, найдешь нормальную работу, да хоть бы в той же библиотеке, наладишь жизнь, прекратишь блядствовать, так и быть, я тебе позволю иногда видеться и общаться со Светланой. Но сейчас даже на пушечный выстрел не подходи к ней, иначе я тебя уничтожу, ты поняла?» «Это я тебя уничтожу», — заверещала Ольга. «Не думай, что если меня здесь не было, то не найдутся защитники». «Знаю я твоих защитников», — вздохнула я. «Только твое время ушло, Ольга, и красота, увы, ушла. Посмотри на себя в зеркало и сделай выводы. — Ты меня еще узнаешь! — прошипела Ольга, вскочила с табуретки и, бросив грязную тарелку на столе и растерянного Горшкова, выскочила из кухни, громко хлопнув дверью. — Всем спасибо, представление окончено! — подвела итог дискуссии я и пошла домой. Так как время еще было не позднее, решила по дороге домой заскочить к Быкову. Вдруг он задержался на работе. Я-то, конечно, бахвалилась, но червячок сомнения в душе шевелился. Кто его знает, что там еще Ольга вычудит? Мне скоро обратно в Москву, и ехать в таком тревожном состоянии не вариант. В приемной Опиуса сидела давешняя секретарша с овечьими глазами и кудряшками и на маникюренными пальчиками ловко печатала что-то на машинке. — Здравствуйте, Марина Игоревна, — сердечно сказала я и улыбнулась. — Ой, Лидия Степановна, — не менее сердечно защебетала Мариночка. Она меня еще тогда вычеркнула из категории конкуренток и, видя, что Быков имеет со мной какие-то конфиденциальные дела, решила вести себя со мной доброжелательно. А Лев Юрьевич на партсобрании, это надолго. — Жаль, — искренне расстроилась я. Нужно было поговорить. Но ждать до полуночи я точно не могу. Мне на Москву скоро. — Я скажу ему, что вы заходили, — захлопала ресницами Мариночка. — А вы сами, Марина Игоревна, разве еще не идете домой? — Да нет же! — легкая мечтательная улыбка набежала на пухленькие губки секретарши. — Я должна дождаться Льва Юрьевича. Вдруг поручение какое срочное. — Ага, знаю я, какие у него к тебе поручения могут быть. Подумала я, но вслух сказала другое. «Да я немного расстроена, вот и хотела поговорить». «Что случилось?» — равнодушно спросила Мариночка. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Да чем вы мне поможете?» — со вздохом сказала я и закинула удочку. Между нами говоря, вернулась Ольга. «Какая Ольга?» — спросила Мариночка. Но, судя по появившемуся на щеках румянцу, о существовании Ольги в жизни Опиуса ей было хорошо известно. «Да есть тут одна такая актрисулька», — махнула я рукой и развернулась, собираясь уйти. «Вернулась недавно из Чехословакии и решила устраиваться здесь. Ищет теперь, как укрепить старые связи». «Лидия Степановна, а хотите чаю?» — взволнованным голоском, но решительно сказала Мариночка. «Льву Юрьевичу из Вьетнама привезли. Очень вкусный. Вы такого никогда не пробовали. А давно она приехала?» Следует ли говорить, что от такого прекрасного предложения милой девушки я не отказалась? А дома я сказала Риме Марковне. Ольгу припугнула, с ее опиусом почти разобралась. «Теперь ваш черед, Рима Марковна. Запускайте через Нору Георгиевну весть о том, что Ольга приехала к Быкову. Пусть супруга тоже будет в курсе. Кто, как не мы с вами, должны спасти женское счастье этой хорошей женщины?» Улыбка Римы Марковны была больше похожа на оскал гиены перед прыжком. Затем я позвонила Леониду. И еще раз позвонила Будику. Ну а что, раз обещал, вдруг чем-то и поможет. В общем, как смогла, подстраховалась. Риме Марковне было велено Светку водить в школу и со школы, и также на все кружки и секции. Она поохала, поахала, но согласилась. Мы как раз обсуждали, как Риме Марковне совместить походы в школу и на рынок, как в этот момент в комнату влетела Светка. Она раскраснелась и прямо с порога радостно выпалила. «Ма! Ба! Можно я пойду с Толькой и Сережкой приключения электроника смотреть? Это у нас в летнем кинотеатре». Мы незаметно переглянулись. «У тебя нет денег», — моментально вышла из затруднительной ситуации Рима Марковна. «А мы тебе сейчас дать ни копейки не можем. Нужно маму Лиду в Москву собирать. А до моей пенсии еще 4 дня. А мне и не нужны ваши деньги», — хвастливо воскликнула Светка. «У меня свои есть». «Где ты взяла?» — сразу нахмурилась Рима Марковна. «Лучше честно признавайся. Так мы с Сережкой и Павликом Собрали бутылки, помыли и сдали. Как раз на билет хватает, и даже на мороженое. Я вздохнула. В этом времени дети не чураются работы, даже такой вот грязной и непочетной. Это в моем времени родители практически падают в обморок от одной только мысли о том, что любимая чадушка будет своими ручками мыть полы в классе, дотрагиваться до микробов. А ведь мы же мыли и полы, и окна, и оттирали специальной вонючей пастой, название я уже забыла, черные полоски от обуви на крашенных досках пола. И каждую полосочку нужно было сидеть и по несколько минут вручную оттирать. И так сантиметр за сантиметром. И не дай бог пропустишь какую. Придет классная руководительница, наорет, и придется потом все заново переделывать. А если дома, не дай бог, узнают, так еще и от родителей получишь. Ой, я представляю, если бы, к примеру, детишек из моего времени отправили на картошку в колхоз или металлолом собирать. О том, как мы всем классом перебирали в ангаре гнилой чеснок для колбасного цеха и потом еще и чистили его, я даже вспоминать не хочу. Однако же было весело. «Ну, мам!» — вывела из задумчивости меня Светка. «Так можно я пойду в кино? Я уроки уже все выучила». «А по-английскому?» — мощной хваткой бульдога вцепилась в Светку Римма Марковна. «А мне сегодня не задавали». «Как это так?» — удивилась я. «Так не бывает». «А вот и бывает. Училка сказала, что если я быстро порешаю все задания и у меня останется время, то я могу и домашку потом сделать. И я поэтому очень быстро все сделала. И домашку тоже». «Что-то странно», — не поверила Римма Марковна. «Да там легкотня. Нужно было пропущенные буквы в слова вставлять», — объяснила Светка и опять спросила. «Так я пойду, да?» Я вздохнула. И вот как ей объяснить? «Хорошо, Света, иди», — сказала я. «Только знаешь что? Мне сейчас тоже на работу надо. Нам по пути. Давай вместе до кинотеатра дойдем». Светка надулась, но пришлось соглашаться. Наверное, я в попытке подстраховаться малость переборщила. Будику явно звонить не надо было. Он же сразу прискачет. Хорошо, что нужно было провести Светку, поэтому я под этим предлогом благополучно отбыла на работу. Рабочий день давно закончился, но тетя Варя, вахтерша, меня впустила. «Есть кто на работе из персонала?» — спросила я. «Как обычно, только директор наш Аркадич до полуночи сидит. И Зойка, как оглашенная, последний месяц постоянно задерживается». Перекинувшись со словоохотливой старушкой еще парой ничего не значащих фраз, я поблагодарила ее и пошла к себе. В моем кабинете все было по-старому. Вот только витал слабый запах духов, знакомых духов. Вообще с духами в это время было не то чтобы очень хорошо, проще говоря, какие-то духи были, а вот хороших и тем более разнообразия и выбора не было. Я пользовалась импортными, французскими, Ланком, которые подарил мне Леонид в честь благополучного избавления от необходимости ехать в Албанию. Презент я приняла и теперь наслаждалась знакомым приличным ароматом, которым иногда пользовалась и в том, моем времени. Этот же запах в кабинете был тяжелый, сладкий. Так пах опиум, но это был точно не он. Кто-то был здесь в мое отсутствие. Интересно, что тут искали и кто? Но додумать мысль мне не дали. Буквально через миг ко мне хлопотливым вихрем ворвалась Зоя. «Лида!» — обрадовалась она. «А я уже домой собралась идти. А тетя Варя и говорит, что ты пришла. Так я решила хоть увидеть тебя. Ты же у нас теперь такая занятая, что и не поймаешь тебя. Столичная штучка. Ну, расскажи, как там в Москве? Что сейчас носят? Ты кавалера себе завела какого-нибудь?» Еле отбившись от лавины вопросов, я переключила Зою на другое. «А у тебя как дела?» В ответ Зоя разразилась получасовым монологом о том, как изменилась у нее жизнь после развода. Я терпеливо выслушала и спросила: «А на работе что?» «Ой, столько всего! Ты не поверишь!» — защебетала Зоя. «Рассказывай!» — потребовала я. И Зоя, блестя глазами от предвкушения, начала рассказывать. «Ты представляешь? Оказывается, Альберт Давидович своей жене изменял. А с виду такой порядочный казался, причем давно уже. Угадай, с кем?» — я пожала плечами. «Вот ты скучная, Лида!» — рассмеялась Зоя. «Ни капли воображения у тебя! С Кашинской!» У меня глаза полезли на лоб.